мире мира нет ничего больше, чем стекла. Загнанные звери, как мои соседи, те, кто не смог прожить в этом мире. Сколько нас у...